Их деятельность была изъята из-под контроля местных епископов, они свободно передвигались по всему миру, заслужив название папских лазутчиков. Они могли исповедовать, накладывать и снимать епитимии и отлучения, жить среди еретиков, притворяться такими же, если это было в интересах церкви, и так далее. Их руководители быстро делали церковную карьеру, щедро награждались кардинальскими званиями и нередко избирались папами. Такие привилегии они заслужили тем, что социальная деятельность этих орденов в соединении с террористической инквизицией, к которой оба ордена имели непосредственные отношения, несомненно способствовала в XIII веке спасению католической церкви от развала, угрожавшего ей из-за морального разложения самих церковников, антипапской политики многих королевских дворов, стремившихся освободиться от опеки церкви, и ересей, чреватых плебейской революцией. Подвижническая прыть францисканцев, однако, оказалась столь же скоротечной, как и доминиканцев. «Существуй, сатана!» — отмечает Бертран Рассел. Будущее ордена, основанного Франциском, доставило бы ему величайшее удовлетворение. Если принять во внимание личность Франциска и цели, которые он сам перед собой ставил, то нельзя представить себе итога, выглядевшего более жестокой насмешкой. Рассел, указанное сочинение, страницы 468-469, примечание редакции. В равной степени это относится и к доминиканскому ордену. Прошло несколько столетий, и у этих орденов от нищенства осталась только униформа да название. Папские и светские дарения привели к тому, что францисканцы и доминиканцы превратились в обладателей огромной недвижимой собственности, латифундий, сокровищ. Оба ордена грызлись, соперничали между собой, что было на руку папам, ибо это позволяло им контролировать и тот, и другой. В XVI веке эти ордены придут в такой упадок. В 227 году Амори призвал на помощь войска французского короля Людовика IX, обещав ему отдать свои владения. Соответствующее соглашение было подписано в том же году в городе Мо. Вмешательство Людовика IX вынудило Раймонда VII капитулировать. Мир был куплен дорогой ценой. По Парижскому трактату 1229 года дочь Раймонда VII, провозглашенная наследницей его владений, была выдана замуж за брата короля Людовика IX. В результате этой сделки владения Раймонда VII после его смерти должны были перейти к французской короне. Папский престол одобрил ее, добившись предварительно от Раймонда VII и Людовика IX формального обязательства преследовать ересь согласно постановлениям 4-го Латеранского собора, которые с весьма существенными добавлениями были приняты на Поместном соборе в Тулузе в 1229 году. Эти добавления заключались в следующем. Епископам вменялось в обязанность в каждом приходе назначать одного или нескольких священников с инквизиторскими функциями, разыскивать и арестовывать еретиков, хотя право суда над ними оставлялось за епископом. Добровольно раскаявшиеся еретики подлежали высылке в другие области. Для опознания им повелевалось носить на одежде, на спине и на груди отличительный знак – крест из цветной материи. Раскаявшиеся из-за боязни смертной казни подлежали тюремному заключению вплоть до искупления греха. Приходским священникам приказывалось выставлять на видном месте списки всех прихожан. Прихожане, мужчины с 14-летнего и женщины с 12-летнего возраста, должны были публично предать анафеме ересь, поклясться преследовать еретиков и присягнуть на верность католической вере. Присяга возобновлялась каждые 2 года. Отказавшиеся присягать навлекали на себя обвинение в ереси. Верующим приказывалось исповедоваться 3 раза в год – на Рождество, Пасху и Троицын день.